Числа, 27 глава, с 15 по 20 стих. «И сказал Моисей Господу, говоря, да поставит Господь Бог духов всякой плоти над обществом сим человека, который выходил бы пред ними, и который входил бы пред ними, который выводил бы их, и который приводил бы их, чтобы не осталось общество Господне, как овцы, у которых нет пастыря. И сказал Господь Моисею, возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть дух, и возложи на него руку твою, и поставь его пред Елиазаром священником, и пред всем обществом, и дай ему наставление пред глазами их. И дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых». Братья, я хочу первый вопрос поставить. Это каким образом я стал сотрудником совершать служение в молодежной работе? Сегодня здесь, думаю, если зададим вопрос, кто из вас уже является руководителем молодежи, кто может быть помощником, думаю, что кто-то здесь находится, который просто горит желанием трудиться для Господа, побыть, приехал в этом общении. Я очень радуюсь искренне тому, что здесь братья-служители, ответственные служители, которые здесь занимаются этим вопросом, почтенные братья, и этому делу придается серьезный вид. Я когда пришел только в братство и бывал на молодежных общениях, и мне очень нравилось, когда здесь, когда молодежь найдет братья там, и братья сильные такие, встают, слово говорят, отвечают на вопросы. Я в таком благовении слушал и думаю, как замечательно, есть те, которые идут впереди, те, которые здесь на видном месте. Вы вообще на видное место ставили людей для того, чтобы даже просто делу придать важность. Помните, Иезавель говорит, когда Науфея победит, говорит, посадите двух людей, назначьте пост, чтобы важно это было. И вспоминаю одно молодежное общение, никого здесь нету, это было в Харциске, проходило. Выйдет один брат на кафедру, слово сказал, сошел. Следующий слово сказал и сошел. И для меня это общение показалось каким-то таким бедным, слабеньким таким, хотя и слово было, а не было на видном месте ответственных братьев. Хочу обратить внимание, братья, еще такое, как когда отчитывались здесь братья, отчитывались, и я смотрю, как кто слушает. Смотрю, братья внимательно слушают. И мне так приятно на душе. И вспоминаю, как я отчитывался однажды. Отчитываюсь, а братья ответственные между собой разговаривают. А я думаю, кому я отчитываюсь? А может быть, и не нужно этого отчета? Поэтому я думаю, что очень важно нам со всей серьезностью подходить к служению. И все-таки мы, братья, давайте обратим внимание, каким образом я оказался в этом служении сотрудником. Кто-то, может быть, скажет, что у меня получилось так случайно, не было кому. Мне сказали, будешь заниматься, и буду. И таким образом я оказался в этом служении. Я вспоминаю, как я служение принял. Решался вопрос в церкви, кого поставить ответственным за работу с детьми. Но я молчал до тех пор, пока не избрали одного брата. Избрали, а я так помню, а он к телевизору имеет такое лояльное отношение. Я сижу и думаю, как же быть, мои дети, наши дети, к нему в группу. И решил возразить. Встаю, говорю, братья, сестры, я думаю, что этот брат не пойдет на это служение, потому что У него такая проблема с телевизором. Послужитель говорит, ну хорошо, помолись. Я говорю, о чем молиться? Ну помолись. О чем? Будешь с детьми заниматься. Я говорю, а что мне надо сказать, как молиться? Он говорит, ну молись, что будешь теперь ты группу вести. Я думаю, ну как? А как могло быть произойти сегодня или такое избрание? Это что, разве ответственно над моим... Ну как-то рассуждали, поручали это служение? Братья, и все-таки я принял это как служение. Подошел со всей серьезностью. И на следующее занятие собрали группу 28 человек разных возрастов. Пришли, я думаю, как же мне с ними, что мне проводить? Я и знать не знал, что это такое, как с ними там, что, какую работу проводить. И все-таки вопрос, это Господь мне поручил служение? Или, может быть, это случайно, я оказался на этом месте. И это очень важно, братья, потому что от того, как я буду считать то порученное мне служение, то и так будет и у меня отдача. Как Господь и какие у Него определения к тому, кто должен совершать служение? Господь говорит, в котором есть Дух. Вот что было от Господа, это в котором есть Дух. А уже для Моисея он говорит, дай ему наставление. И еще второе говорит, дай ему от славы твоей. Братья дорогие, Бог ищет человека и ничего не хочет делать без человека. И мы находим вот в книге пророка Иеремии, 22 главе, там, 30 стих, такие слова. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мной в проломе за всю землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Бог ищет всегда человека. И без человека он не хочет ничего делать. Но у меня вопрос, братья, практический. Бог ищет человека, а я ищу ли его? Вспоминаю тогда, когда в нашем братстве в детской работе проходили семинары, и на одном семинаре встает сестра, мы при знакомстве это было, и вопрос, нужно было ответить, какое служение ты совершаешь, ответственность. Ну, встает сестра и говорит, я помощник ответственного в детской работе. А братья ей задают вопрос, а кто ответственный? Она молчит. Ответственного нету. Брата ответственного нету, а она является помощником. И так другая сестра, и третья. И на сегодняшний день, потому что очень серьезно был поставлен этот вопрос, на сегодняшний день собирается до 100 человек, братьев-служителей, которые ведут работу в объединениях с детьми. Подготавливают сотрудников, и эта работа, она запланирована и идет по программе. То есть есть специальная программа, по которой подготавливаются сотрудники, детские работники. Бог говорит, я искал человека, но не нашел. У меня вопрос, братья, я должен на него ответить, ищу ли я человека? Вы знаете, как-то недавно брат, мой сотрудник, близкий друг, ну так ему был разговор о том, чтобы немножечко, и мы вместе в детской работе трудимся, о том, чтобы ему как-то вот поручение другое было. А ему жена задает вопрос такой, скажи-ка, Юра, а случайно это не работа брата Славика? Он тебя немножечко в стороночку сдвинуть, чтобы ты ему, ну, не помешал. Я думаю, вот ты посмотри, какой вопрос жена задает. Я говорю, брат мой дорогой, нет, это не моя работа. Мне наоборот приятно с тобой совершать служение. И, братья, я хочу отметить вот такой момент. Когда кто-то рядом со мной трудится, и он может быть, ну, рядом, или может быть немножечко сзади, и как-то оно, знаете, как-то вот, и, ну, легко и приятно, а вдруг он начинает тебя обгонять. Раз он пошел на обгон. Ну, а что в это время хочется сделать, братья? Вот когда обгон, тебя обгоняют, что там делают на дороге, на трассе что делают? Не препятствуют, не препятствуют. Братья, а если вдруг попрепятствуют, он в кювет слетит, да? В кювет слетит. И вы знаете, это очень важно. Меня начинают обгонять. Приехали мы как-то в объединение, в Одесское. Ну, так как-то всегда было приятно так. Ну, братья встречают слово. А вот потом подходит до брата и говорит: слушай, ты проведись с молодежью. Я сижу, слушаю так вот молодежь, я сижу, слушаю сзади. Я думаю, как красиво у брата получается это. И мне так это приятно. А потом раз, другая мысль какая-то появляется. Думаю, а я что сижу здесь сзади? Братья, откуда она? От лукавого. От лукавого. Знаете, я вспоминаю в строю, мы в армии были, я думаю, все помню. Да? Идешь в строю, и все ногу, нога в ногу. А потом ты берешь и так вот, ну или кто-то там раз, ему под каблучок вот так вот зацепил, ну, носком. И в это время происходит, что у этого нога задержалась, и он, ну, направление меняет. И я так вот интересно думаю, и думаю, нас, у братьев, ну, такого не должно быть, да? Если я вижу того, который меня обгоняет, я ему не должен препятствовать, наоборот. Братья, поставить служение так, чтобы в определенное время, вдруг, когда ты где-то будешь занят другим делом, а дело продолжается, не остановилось дело, а может быть со стороны блю, вот, посмотри, меня нету совсем никак тут, ни семинар не проходит, ни общение не строится, не ладится, ни молодежное не могут провести, кого поставили, а ой, как могли, меня с кем сравняли? Посмотри, братья, это то, что бывает реально или практически, она вот это вот возникает, такая проблема, и тогда я смотрю и думаю, действительно, забочусь ли я о том, чтобы были те. Моисей, он говорит, обращаясь к Богу, и сказал Моисей Господу, говоря, да поставит Господь, да поставит того, который бы выходил и который бы входил. И для чего? Для того, чтобы не осталось общества Господня, как овцы, у которых нет пастыря. Вот переживание истинного, искреннего пастыря, который заботился о деле Божьем, чтобы был тот человек, чтобы общество не осталось без пастыря. Пусть, братья, вот эта коротенькая такая мысль будет как для нас, для напоминания, напоминанием, чтобы мы могли заботиться, чтобы были те братья, которые могли бы и где-то понести нагрузку, и, может быть, пусть бы они нас обогнали, пусть, если в них получается лучше, чтобы мы могли не препятствовать, и служение, и дело Божье могло продолжаться. Братья, написано так, дай ему наставление, это я должен сделать, это сделать должен был Моисей, а еще дай ему от славы твоей. Вот как можно поделиться своей славой? И Господь Моисей говорит, дай, ты дай от своей славы. И это нужно было, чтобы авторитет этого человека, который будет после тебя, был на таком уровне, чтобы его слушался весь Израиль. Братья, от меня зависит, тогда, когда мой сотрудник будет иметь успех в служении, и его будут слушаться. Конечно, зависит. Конечно, зависит. Братья, хочу обратить внимание, что Бог, еще на какую мысль, Бог экспромтом ничего не делал. У него всегда был определенный план. Народ израильский, он выводит по определенному плану. Он подготовил для этого Моисея за много лет раньше. Это началась подготовка. Подготавливается Моисей. Потом он оказывается у тестя своего, и там проходит еще обучение некоторое время, где Господь его воспитывает, а потом Господь его направляет и говорит ему: поступай вот так, иди к фараону, говори вот так. Но фараон тебя не послушается, ты иди еще раз говори вот так. И таким образом, а потом говорит: подведи к морю, а потом говорит: а теперь пусть народ идет через море. А потом говорит Господь: вот манна, будет есть народ, вот вода. То есть у него, у Бога есть план. Братья, я хочу отметить, что в нашем служении экспромтом недопустимо работать, недопустимо. Ну, что касается молодежной работы, скажу, что, наверное, нужно ее поправить или, может быть, поставить, вот как сегодня здесь семинар проходит, это, можно сказать, такой образец, образец. Это добрый пример для того, чтобы, когда мы разъедемся в свои области, и там, чтобы могли таким образом проводить семинары назидательные и даже обучающие, то есть дать наставление. Ну, поручили руководителю молодежи, ну, допустим, тогда, когда мне поручили группу, думаю, как проводить, что проводить, должны быть мне показаны, ну, как это делать, методы какие-то. Братья, это очень важно, чтобы в наших областях регулярно проходили семинары. Иногда бывает, слышим на братских: братья, передайте руководителям молодежи, чтобы приехали на семинар. Ну и вообще-то руководители молодежи в каждой церкви есть, приезжает, ну, 10, ну, 13, а всего, допустим, 26 или, может быть, 30 групп и церквей. Где остальные? Может быть, кто-то из братьев просто забыл. А может быть, кто-то старенький, и у него уже память не такая, или записать записал, но не прочитал, и не приехал руководитель молодежи. Как мне быть? Братья, ответственному нужно, кроме того, что объявляется на общениях служителей, нужно лично иметь с братьями-руководителями молодежи в церквях личные, ну, такие связи. То есть телефонный звоночек, передал, повторил, напомнил. И тогда это будет, ну, благословением, когда эта работа будет упорядочена. Работать нужно с сотрудниками, с руководителями молодежи. Это я хотел бы отметить для тех, которые сегодня ответственны в областях или в крае. Вот брат Николай Степанович, он отметил, что, ну, не до конца у нас может быть организована работа в этом, потому что, ну, есть какие-то на это причины. Важно, братья, избрать человека, его утвердить, ему поручить, и уже со стороны, ну, как-то братьям ответственным наблюдать за этой работой. Братья, еще раз хочу подметить, что мы должны работать по определенному плану. Экспромтом, без подготовок работы у нас не должно быть. Павел говорит слово такое: «стремлюсь к цели». У него была цель. У нас также должна быть цель в работе с молодежью. Хочу отметить, братья, слово есть такое: «проклят тот, кто делает дело Господне небрежно». Вот это короткое слово «проклят» мне, вот рассуждал я над ним и думаю, как оно меня ставит вот в такое вот ответственное положение и даже, может быть, приводит в страх. Вот представьте себе, братья, ну, кому-то или всем нам что-то поручено, да? И я это дело делаю небрежно. И Слово Божие нам, Бог говорит: проклят этот человек! Братья, я немножко хочу Тулу вспомнить. Был взрыв. И после взрыва пришлось там сразу быть на некоторое, через некоторое время. А так мысли сразу начали работать. Звоню в Курск, а там говорят: да только разбирать дом. А у меня: ой, как же разбирать? Думаю, поеду, посмотрю. Ну, приехал, смотрю, думаю, какой там разбирать? Все можно будет как-то сделать без разборки. Были там братья, советовались. Но я хочу вот о чем вспомнить, братья. Приехало человек, 70 братьев. И вот работают, работают. Смотрю, плиты 6,30 на 1,20 м. Это такие плиты перекрытия, пустотелые. Вот, думаю, мысли у него были так, балочку вывести, поднимаешь плиту, проем разводишь и по, типа тельфера вывозить. Ну, это мысли такие были раньше. Прихожу, думаю, как же это все делать. Смотрю, братья берут большие такие молотки, их балдичка называют или кувалда, и бьют эти плиты. 10 минут плиты нету. Вся плита внизу. И надо было последний удар сделать одновременно с двух сторон. Плита рубается, и вот нужно было одновременно с двух сторон, чтобы простенок не завалить. Последний удар, и плита раз, вся внизу. 20 минут плиты нету, она уже в КамАЗе, ее ведрами вынесли. И смотрю, как братья трудились. Не было того, кто какую-то небрежность проявлял. Так ответственно, так важно. Смотрю, там служители подвязаются, там многие здесь, которые здесь даже сидят. Братья были там. Проходит время. Прохожу, братик стоит один, это уже прошло, уже к заключению, к ремонту. Я ему говорю, братик, может быть, ты пойдешь, что-то сделаешь? А он говорит, я им помогаю. Я говорю, кому? А вот плитку они ложат. Ну, я прохожу, прошел раз, другой раз. Прохожу, братик, ты, может быть, и так целый день, братья. Он помогал им, которые плитку ложат. И я думаю, что ты сюда приехал? Ты делаешь дело Господне. А как ты его делаешь? Другой братик, подготовка к съезду, приехал. Я его, он подходит, говорит, что делать? Я говорю, пойдем, я тебе дам вот наждачная бумага. А вот рейки. Вы видели, вот, кто был там в доме молитвы, то ли реечками такое зелененькое покрытие на подиуме, реечками там оно разделено. Я говорю, вот реечки, их надо все-все отшлифовать, а потом их лаком вскроют. Я ему дал, там такая пачка реек. Прихожу, чистит. Проходит время, прихожу, чистит. На следующий день прихожу, чистит. Братья, будет дело с этого человека? Будет. Вон вот это, он это дело делает, он очень качественно, он добросовестно делает. И чистит, чистит, другому поручил. Прихожу, нету, ищу его. Он улыбается, ну, нашел меня. Я говорю, братик, ну давай, давай, иди. Он побежал, весело так побежал, делает дело. Прихожу, опять нету. Я опять его нахожу, он опять улыбается, побежал, делает. Братик, будет дело или нет? Пожалуйста, давай быстрее красить. Он начал красить, смотрю, что случилось, вместо лака, ну, лак должен блеск иметь, а он, знаете, матовый такой, как будто туманом покрыто все. Я говорю, да что ж такое произошло? Да дело в том, что холодно стало, вечер наступил. Оно не и смешивается с влажным воздухом, и все. Завтра нам уже надо сдачу сдать, а вот ты сегодня не успел. Будет дело, братья, или нет? Нет, у нас натяжек не было, у нас не было напряжения. Мы улыбались друг другу, и он весело бежал на свое опять рабочее место. Как бы я хотел, братья, отметить, что небрежности у нас в служении должно быть. Прихожу, плитку ложат. Ну, знаете, пошел так косячком, косячком немножко, так сантиметров на 10 потом в углу сошел, не сошлось. Приходит Геннадий Константинович, посмотрел, говорит, а все же, надо сдавать, ну, можно было переложить. А Геннадий Константинович, ну, ладно, братья, тут крючочек повесим и полотенчик. Эту нестыковочку прикроет. Как ты работаешь? Что ты делаешь? Когда? Где ты уровень? Почему ты небрежно дело делаешь? Хотели заменить этого браточка. Эх, не хочет он. Быстренько закончил. Поставили в другое место. Он говорит, я здесь буду работать 3 дня. В женском туалете подставки под ведро делать. Точно 3 дня он в женском туалете подставку делал. И все время прихожу работать. Братья, дело Господне небрежно, и Слово Божие так нас учит, проклят человек, который делает дело Господне небрежно. Хочу отметить, братья, что Бог ищет человека, И хотел бы отметить, что этих людей должны мы искать. И Слово Божие нас учит, знай, что в последние дни люди будут. Какие они будут, братья? Вот послание к Тимофею, первое послание, третья глава, то есть второе послание. Люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны и так далее. Я перечислять не буду, это для нас место известно. И нам, это Павел Тимофею пишет, знает, что такие будут люди. И тебе, вот тебе именно, я тебе говорю об этом, и нужно будет с ними совершать служение. Братья, вот так просто оттолкнуть, это не наше служение. Иисус Христос, Он пришел взыскать и спасти погибших. Он грешников спасать пришел. И если я сегодня, такие люди, самолюбивые, гордые, надменные, да я не хочу с ними общего ничего иметь, пусть они где-то там себе находят. Нет, это не мое право. Я должен с этими людьми совершать служение. И на мне лежит ответственность. Вот в это трудное время, когда мы живем в последнее время, чтобы мы могли заботиться о этих людях. Сегодня, братья, катастрофически не достает тружеников, богобоязненных, искренних, смиренных, честных, послушных. Их не достает. И готовых жизнь свою ради Господа отдать. Мы читаем в Священном Писании, если пшеничное зерно не умрет, оно не принесет плода. А если умрет, принесет много плода. Готов ли я жизнь свою полностью отдать на служение Господу? И в это трудное время, когда падает авторитет старшего поколения, падает авторитет родителей, падает авторитет служителей и падает авторитет, братья, что самое страшное, авторитет церкви в глазах детей и в глазах молодежи. Это очень страшно. И у меня возникает вопрос, какая причина того, что сегодня авторитет старшего человека, он в глазах молодежи падает? Об этом нужно заботиться. И говорит Господь Моисею, дай ему от славы Твоей, чтобы у него был авторитет. И если у него будет авторитет, его будут слушать, его все общество будет слушать. И вы знаете, к чему я пришел? Однажды на членском собрании, так вот в такой церкви, где некоторые проблемки, после этого членского собрания братья-служители там были, выходят братья, смотрят, а на автомобиле два колеса спущены. Ну, бывает такое, братья? Сразу два или нет? Бывает, братья, обычно одно. Обычно одно, и поэтому и запаска одна. А тут два колеса. Что делать? Темно. Ну что, шурупчики позакрутили, накачали. Шуруп может продержать некоторое время. Поехали. И вот мысль работает. Что случилось? Кто смог сделать это дело? Ну так, немножечко порассуждали подростки. И задают вопрос не так, что «а ты проколол колесо?» А брат-служитель говорит одному из подростков, так вот немножечко определился, и говорит, «скажи, пожалуйста, ты знаешь, что в церкви у вас какие-то есть вопросы, и что ты знаешь из того, что у вас в церкви?» Он говорит, «я все знаю». Он говорит, «как ты все знаешь?» «Ну все». Как членские проходят, я знаю. Какие вопросы решаются? Он говорит, как, откуда ты знаешь? Аж в раздевалке, там вот, знаете, все, как только членка пройдет, все рассказывает. А кто рассказывает? Ну, молодежь рассказывает, ну, и взрослые разговаривают. И вот вопрос, что произошло с этим мальчишкой? Почему он взял шило и пошел до колеса? Как вы думаете? Авторитет этого служителя был поднят или как? Опущен. И он решил, я ему сейчас колеса проколю. чтоб знал, как в нашей церкви порядки наводить. Братья, я хотел бы задать вопрос такой. Что я делаю со своей бедой? Вот у меня тоже бывают же проблемы, да или нет? Ну, у кого нет проблем вообще? У всех, да, ну, есть какие-то определенные сложности, трудности, проблемы, какие-то трения. И я вот рассуждаю и думаю, ну, по случаю или по моему ну, желанию, мое желание такое, чтобы моя семья и мои дети могли быть или видеть, иметь авторитет у меня, я в своей семье, этот авторитет братьев, у них должны быть те, которые, которых они уважают, да, к которым пошли бы мои дети, вот они пошли бы, допустим, до одного брата там побеседовать, они найдут у этого брата, найдут или находят вот отдушину, где какая-то разгрузка произойдет. Но не всегда дети ко мне пойдут. Если я их только посажу, начну беседовать, ну там где-то вот получится беседа, может быть, а где-то ему и неудобно будет и что-то сказать мне, он пойдет к другому. И это может быть даже и хорошо. Это может быть даже хорошо. И я вот переживаю о том, чтобы мои дети, в глазах моих детей не упал авторитет церкви, не упал авторитет служителя, старшего брата. Если я об этом переживаю, буду я рассказывать своим детям проблемы или мои взаимоотношения с братьями? Как вы думаете, братья? Они как воспримут? Вот у меня боль есть на душе, у меня переживания. Я страдаю. И я буду говорить об них. Знаете, детки, эх, а у меня вот так и так. Что будет с моими детьми? И вот, как? Озлобление. Да, они ж мои. Они скажут, да ничего себе, да мы ему, да не знаю, что сделаем. Да мы за своего папу. Когда? Или еще что-нибудь сделать. Да, мы за своего папу постоим. Постоим. А я, как руководитель молодежи, как пресвитер церкви, как благовестник, как ответственный брат, имею какую-то скорбь и переживание. И мои воздыхания, и молитвы мои, а может быть и высказывания мои, которые вслух будут высказаны, они наложат отпечаток на моих, тех, которые Господь мне дал, чтобы я их пас. И таким образом, зная о тех сложностях и проблемах, которые могут быть в церкви или же между нами сотрудниками, накладывается отпечаток на нашу группу, на тех, с которыми мы занимаемся. Братья, заботиться нужно о том, чтобы было качественное, доброе, нужное питание у тех, которые нам поручены. Хочу обратить внимание, братья и сестры, ой, братья, извиняюсь, что еще на что замечена жестокость в обращении, вот, особенно у подрастающего поколения. Это те, которые завтра будут уже в молодежи. Жестокость в обращении. Иногда бывают разборки. Иногда бывает, когда кто-то кому-то так хорошенечко даст, синячок поставит. Вот. И это бывает ну, так, что ну, думаешь, так не должно быть, братья. Я думаю, что на это нужно, конечно, обратить внимание наше. Я так хотел несколько примеров привести, но думаю, что не буду, чтобы ну, как-то, может быть, не открыть те стороны, которые не хотелось бы. Теряется благоговение и страх пред Господом. Также это у нашей молодежи, это у подростков. При разрешении вопросов начинаем выяснять какие-то отношения, и вот кто-то говорит неправду, да, и призывает имя Господне в этой неправде. Говорит, да, я вот свидетель Бог. Братья, проходит время, и эти же подросточки, мальчики, уже тут же говорят, что было по-другому. Проходит еще время, ну, в процессе следствия, выясняется еще, что было по-другому. И уже в конце концов, когда решен вопрос, и думаешь, что тебя заставило, юноша, таким каким-то образом выкручиваясь, что тебя заставило говорить неправду и призывать имя Божие. Братья, я думаю так, что результат нашего или плод наш, нашей работы, это тех, кто с детьми занимается, ну, детских работников, плод наш – это та молодежь, которая приходит в ваши группы. Это молодежь, они из подростков, из детей в подростки, из подростков в молодежь. И вы можете очень, можно так сказать, проверить работу детских работников. Каким образом? Статистика может обо многом сказать. Вот тогда, когда считаем детей от 0 до 16 лет, а потом сколько в молодежь приходит. И вот в этот период подрастающее поколение много теряется. Хочу сказать, братья, что мы сегодня являемся плодом тех братьев, которые прошли впереди нас. Бог так подарил в нашей стране, подарил такую милость, что были те братья, которые, ну, позаботились о том, чтобы истина Божья, она осталась истиной и дошла до нас. Чтобы она так и осталась и дошла истиной. Это были те братья, которые сделали твердый и решительный шаг в том, чтобы стать или отстроить стену, чтобы стать в проломе и с этого пролома не уйти, не уклониться никуда. А вот точно истину отстоять. Братья, сегодня мир, вот он с таким большим широким потоком, он так вот прорывается в церковь. Я вспоминаю когда-то, ну, в нашу молодость, ну, вот у меня на браку играл эстрадный оркестр, это было так, как сказать, громко, это было с ударниками, вот, это было величественно, можно сказать, люди восхищались, вот, ну, мне это не совсем нравилось, я помню, пели песню такую «Христос», и там такая высота, эта сестричка напела. И потом, по милости Божией, вот так вот в братстве как-то стал вопрос, потихонечку ударные установки ушли, потихонечку как-то музыка стала христианская. И на сегодняшний день хочу отметить, братья, что, ну, каким-то образом опять про диски, кассеты с ударными инструментами проникают в наши дома. Как-то я вот здесь вот в Ростове стою на одном проулочке, смотрю, такая машина летит, кругленькая такая, надутенькая, и вот она так залетает в поворот, и, знаете, такой вот удар, как будто кто-то по крыше внутри бьет. Удары. Вот думаю, а что ж это человек? Он возле меня затормозил, дверь открывается, дядя Славик, приветствую. Я туда говорю, смотрю на него. Думаю, а что ж это за музыка, там сколько там ватт эти колоночки, и, ну, удары там, конечно, серьезные. Ну, братья, говорю, да, ну, приветствую, приветствую. А сам думаю, вот это музыка, музыка. Ну, и это потихонечку куда? Оно в наши машины, в наши дома. И вопрос, кто сегодня станет? Кто стенку построит? Кто в проломе станет? Очень важный вопрос сегодня художественная литература. Братья, что сегодня читают наша молодежь? Называется христианская художественная литература. Я так некоторые книги думаю, дай прочитаю. В основном, братья, романы. В основном романы. И называется христианская литература. Кто сегодня выстроит стену, кто в проломе станет, а в проломе стоять нелегко. Легче стать рядом. Вот кто-то уже стоит, да, рядышком пристроился, и как-то и стоишь. А вот взять на себя нагрузку, стать впереди, пойти первым, перекрыть вот этот вот поток, чтобы этот пролом как-то закрыть. Кто это сделает? И Бог ищет человека. И у меня, ну, тут написано, я не нашел. А у меня вопрос, неужели то время, сколько было мужей сильных, и не нашлось? Не нашлось. Сегодня я хотел бы задать такой вопрос, и я сам на него должен ответить. Ведь нелегко строить стену, нелегко в проломе стоять, но это надо делать. Кто это будет делать? Буду ли это делать я, или, может быть, я буду ждать, когда кто-то рядом станет и кто-то сделает. Бог сегодня ищет одного человека, чтобы поставить его рядом с другим, и чтобы они стояли и дело делали Божье. Братья, это важный вопрос. Да, слава Богу, что мы находимся в этом братстве Совета Церквей, где были те, которые стали в проломе и говорили, так, мы умрем, умрем, даже если умрем, но истину Божию не исказим, не исказим. Истина Божия пусть останется истиной. Братья, хочу обратить внимание, что еще на что, что если нам приходится работать вот с этими людьми, которые, ну, сложные, в общем-то, и скажу так, в последнее время, и, ну, может быть, или нам с возрастом, вот мне лично, там вот когда к 50 годам подбирается, вот общаешься с молодежью и смотришь, у него мышление, ну, такое какое-то, вот, знаете, он быстрее меня как-то реагирует, он, я только подумал, сказал, он мне точно сказал, о чем я хотел сказать, думаю, интересно, я только думаю об этом сказать, и они уже вот знают, а некоторые просто даже такой, знаете, вопросик каверзный подкинут. Как мне, как ответственному брату или руководителю молодежи, руководителю церкви, как мне вот поступать с такими людьми, которые действительно являются вот теми, о которых написано в послании Тимофею? Сложное последнее время мы живем. И я бы хотел отметить, что если ихними методами работать, вот как они поступают, ну, с лукавым человеком по лукавству его, то у меня, конечно, ничего не получится. Строить какие-то, ну, варианты, чтобы уловить этого человека или где-нибудь накрыть его. Вот оп, и ты попался. Братья, этого делать не нужно. Надо этим людям, которые рядом с нами, сложным людям, открыто, искренне говорить ихнее состояние в личных беседах. Ничего не даст, если я в присутствии вот какого-то там общения возьму и задам, ну, или... ну, как-то его немножечко припозорю, или скажу, ну, сейчас я его поставлю на место. Ну, есть такие, как можно сказать, способы или методы, ну, улавливающие или, бывает, развенчивающие. Вот когда человека можно развенчать, да, вот он сидит, как королек на коньке на молодежном общении, и вот его надо как-то успокоить, развенчать. Братья, не наш метод, не христианский развенчать этого человека, то есть его спустить на низ, на землю. Это нужно сделать в личной беседе. Может быть, кто-то и пользуется когда-то этим методом и находил, ну, успех был. То есть я его сегодня опустил, но он поднимется в следующий раз. Я не приобрел его, то есть мой авторитет в его глазах опустился. Он не будет меня слушать, и больше будет успеха, когда я когда-то подойду к нему и лично, в личной беседе, расскажу ему его состояние, побеседую и предложу ему помолиться вместе с ним, за него помолиться, и потом, может быть, назначить пост о нем, об этом человеке. Братья, мой авторитет, как старшего брата, как руководителя молодежи, он поднимется в глазах, и я буду иметь успех, и меня будут слушать, как слушали Иисуса Навина, о котором Господь сказал, чтобы ты дай ему от славы, братья, мы должны иметь определенный авторитет. Это очень важно, это очень ответственно. Братья, хочу еще отметить, перед тем, как мы помолимся, хочу отметить, братья, что наступит в нашей жизни, наступит такой момент, если еще не наступил, когда мы ясно увидим результаты своей работы. В детских группах результат работы виден. Вот тогда, когда сестричка взяла группу и довела ее до молодежи и перевела в молодежь, и группа полностью целиком сохранилась. Это результат работы. Они все, брат впереди у меня говорил, каким образом они смогли достигнуть того, что молодежь вот на сегодняшний день есть, и большей частью или все те, которых пришлось привести, то есть над каждым поработать. Братья, и хочу отметить, что есть группы, которые и не доходят до молодежи, а в подростковом возрасте они рассеиваются. Результат моей работы – это будущее будущее, это церковь, это старшее поколение, то есть те, которые заменят старшее поколение, и когда это будут добрые, честные, мирные, благословенные члены церкви, руководители молодежи, регента, благовестники, воспитатели детских групп. Это результат моей работы. И мне нужно будет когда-то, а уже наступит время, когда мне нужно будет отчитаться за свою работу уже пред Господом. И я уже как-то отметил, когда отметил, что проклят, кто дело Господне делает небрежно. Бог однажды задал такой человеку вопрос: «Где ты?» Вот этот вопрос был задан Адаму. «Адам, где ты?» Но сегодня, если этот вопрос задать каждому из нас, то, я думаю, скажет кто-то: «Я здесь, вот на этом общении». А зададим вопрос завтра или зададим вопрос через неделю или через месяц: «Где ты, дорогой брат? Где ты находишься? Что ты делаешь? Как ты живешь?» И помните, еще вопрос был задан одному человеку такой: «Почему ты здесь?» Вот, братья, на эти вопросы нужно нам отвечать. Где я нахожусь? Вот на этом ответственном месте я являюсь руководителем молодежи или пресвитером церкви, вот, или, может быть, ответственным каким-то братом. Где ты? Что ты делаешь? И время пройдет, опять же на него ответить. Может быть, разъедемся мы, окунемся опять я так вот смотрю, братья, здесь диакон постоянно находится, смотрю, второй диакон приехал, многие мы здесь, как-то идет организация, на кухне работают. Но зная Ростов, я скажу так, братья, Ростов, он так похож на Америку. Вот как там вот в Америке, да? Так оно и вот, здесь. Я здесь работал несколько лет. Ну, жил на Украине, и мы на недельку приезжали и работали. Начинали чуть свет, заканчивали уже, когда темно было. Вот, работали по отоплению, по подключению газа. И много тут работали. Я скажу, тут до такой степени все закручено. Только выкарабкался с одного, ныряешь в другое. И хочу сказать, братья, вот тогда, когда мы с этого общения, приняли какое-то решение, я принял. Принял решение для себя. И думаю, все, я вот так сейчас поведу. Кто-то из вас так поступит, братья. И вот давайте проверим, может быть, возьмем ручку. Я даже, знаете, как делал, сижу на общении, у меня конспектик есть. Я пишу себе, значит, то, что я принял для себя, и пишу вот так вот, прямо и пишу. Нужно поступить вот так. А потом беру, пишу дальше: «Господи, помоги мне. Я же забуду. Я хочу сейчас так поступить. Ты помоги, Господи». Приезжаю, открываю тетрадку свою, читаю. Поступить нужно вот так. И дальше: «Господи, помоги мне». А я думаю, наверное, я так поступать не буду. А там же, когда я на общении сидел, у меня ясная мысль. И Бог ясно говорит. Написано, Дух ясно говорит. И он мне ясно тогда говорил, я сейчас смотрю: «А для чего же ты написал второе слово? Помоги мне, действуй давай, действуй. Ведь ты решение принял». Братья, вот приедем мы, разойдемся с этого общения. Заботы, сложности жизни, устройства разные нужно. Все это нужно будет как-то. А то, что ты принял решение, что у нас на первом месте? Братья, на это нужно нам, конечно, ответить. И еще я хочу, перед тем, как мы помолимся, напомнить место Писания Ездры, 7 глава, 23 стих. «Все, что повелено Богом Небесным, должно делаться с отчаянием для Бога Небесного». Пусть Господь благословит, дорогие братья. Я так вот переживал о том, чтобы и в моей жизни, и в жизни сегодня вашей, как-то могло отозваться это общение, которое направлено к тому, чтобы улучшить работу среди молодежи. Но скажу так, что на сегодняшний день вырисовывается много сложных вопросов вырисовывается как среди работы с детьми, а также и в работе с молодежью. Да даст Господь нам силы. И сегодня, давайте мы, братья, помолимся, чтобы Господь благословил нас. И мы попросим у Него, чтобы Он устроил все вопросы и решения, которые нами приняты, сегодня, чтобы дал силы исполнить. Аминь.